Мы слышали, что анализируемый воспроизводит вместо того, чтобы вспоминать, что он воспроизводит при условии сопротивления, и у нас возникает вопрос, что же, собственно говоря, он воспроизводит или выражает своими действиями? Ответ гласит, он воспроизводит все, что уже проникло из источников вытесненного в его общее поведение, его задержки и негодные направленности, патологические черты его характера. Ведь он воспроизводит во время своего лечения также и все свои симптомы. А в таком случае мы можем заметить, что, подчеркивая эту навязчивость воспроизведения, мы не открыли нового факта, а внесли только единообразие в наше понимание. Мы уясняем себе только тот факт, что болезнь анализируемого не прекратилась вместе с началом лечения, что нам необходимо относиться к его болезни не как к историческому событию, а как к актуальной силе. Часть за частью этой болезни появляется на горизонте и попадает в круг влияния и лечения, и в то время как больной переживает это как нечто реальное и актуальное, мы должны проделать над ним нашу терапевтическую работу, состоящую большую частью в том, что все сводится к прошлому. Воспоминание в гипнозе должно было произвести впечатление эксперимента. Воспроизведение во время аналитического лечения, согласно новой технике, есть отрывок реальной жизни, и потому не во всех случаях протекает безопасно и безобидно. С этим связана вся проблема часто неизбежного ухудшения во время лечения. Уже введение в лечение приводит к тому, что у больного меняется сознательная направленность болезни. Он привык довольствоваться тем, чтобы жаловаться на нее, презирать ее как бессмыслицу, придавать ей малое значение, и переносил на проявление ее тоже вытесняющие отношения, ту же политику Страуса, которую применял к ее происхождению. Таким образом, случается, что ему точно неизвестны условия его фобии, дословный текст его навязчивых идей или истинная цель его навязчивого импульса. Для лечения это не подходит. Он должен найти в себе мужество, сосредоточить свое внимание на явлениях своей болезни. Он не должен презирать свои болезни. Она становится достойным его противником, частью его существа, опирающегося на веские мотивы, из которой необходимо извлечь ценное для будущей жизни. Таким образом, с самого начала подготавливается примирение с вытесненным, выражающимся в симптомах, но оставляется место известной терпимости к болезни. Если благодаря новому отношению к болезни обостряются конфликты и резче проявляются симптомы, бывшие до того неясными, то нетрудно утешить пациента, указав ему, что это неизбежные, но приходящие ухудшения, что нельзя уничтожить врага, которого нет или который далеко. Но сопротивление может использовать для своих целей разрешение быть больным и злоупотребить им. Оно как будто бы показывает, посмотри, что выходит из того, что я иду навстречу всему этому. Разве я не был прав, вытесняя это? Юноши и дети особенно охотно пользуются тем, что в лечении необходимо сосредоточить внимание на болезни, чтобы погрузиться в симптомы болезни.